Алексей Гравицкий. Золотая коллекция. Зачистить зону. Читает Алексей Воскобойников. Сталкеру Мунлайту, сталкеру Снейку и другим ушедшим в зону. Пролог. Я помню его. Помню очень хорошо. Вот детали окружающего пространства стали забываться. Что-то не зафиксировалось вовсе, что-то размылось со временем. А он? О нем я всегда вспоминаю так, словно видел его только вчера. Да более яркий образ. Да, с некоторых пор мне известно, что такое боль. Он научил меня. Или, правильнее сказать, дал почувствовать. Я не знаю. Но в тот момент, когда его не стало, я понял, каково это, когда бывает больно. Больно терять отца. А он в каком-то смысле был мне отцом. Во всяком случае, я всегда считал его таковым. Возможно, он думал об этом иначе. Неважно. В конечном счете, не имеет особого значения, как относится к тебе человек. Главное, как ты к нему относишься. А я считал его своим отцом. Я помню его с момента своего рождения и до его последнего вздоха. Помню его страх, помню его боль, помню его усталость, которой он никогда и никому не показывал. Этого никто не видел, все привыкли считать его шутником, эдаким балагуром, смеющимся над страхом, не думающим о боли, не ощущающим усталости. С такими людьми очень удобно, от них не ждешь жалоб, но им можно пожаловаться. А еще с ними весело. На самом деле все не так. Я не могу этого объяснить. Плохо понимаю человеческую натуру. Но я чувствую. И тогда я чувствовал не то, что он показывал окружающим. Я помню его улыбку. Он часто зубоскалил, однако в памяти отложилось другое. Именно улыбка. Искренняя, теплая, светлая. Так человек улыбается только один раз в жизни, когда знает, что сделал в этой жизни что-то достойное. С ним рядом всегда находились какие-то люди, но для большинства из них он казался не тем, кем был на самом деле. Иногда мне думается, что, возможно, лишь я один понимал его. Хотелось бы, чтобы это было не так. Печально думать, что человек может быть настолько не понят. Не знаю, кем был для него я, зато жалею, что так и не рассказал ему, кем был для меня он. Мы ведь толком и не говорили. Как-то не сложилось. Да и долго бы нам пришлось понимать друг друга. Мне — учиться говорить, ему — учиться слушать. И тем не менее, я буду помнить его всегда. Слишком много он для меня значил. Вот только понял я это слишком поздно. Когда в прошлом у нас осталось больше, чем я думал, а впереди меньше, чем мне бы того хотелось.